Не понял, удивился Геб. Да вот такая загогулина, покачал головой Виктор. Ты как дракона освободил, тот на купол плюнул огнем и все гарью затянуло. Низги не видно было. И что, Крам уже открыл было рот, но тут же захлопнул свой пищепоглотитель. Над Лансом нависла тень. Лишь один человек в этой истории был выше Геба. А то, мой мальчик, раздался голос профессора Дамблдора, что мне пришлось поспешно снимать купол, чтобы спасти вас, протянул Ланс, почесывая затылок и оборачиваясь к директору. Тот был явно недоволен поведением своего студента. Настолько недоволен, что вокруг двух волшебников образовалась мертвая зона. Никто не хотел рисковать своей задницей, стоя в эпицентре. Это, пардон, Дамблдор немного посверлил взгляд Геба, который словно сжался до размеров нашкодившего первокурсника, а потом устало вздохнул и потер переносицу. Ланс с облегчением выдохнул, буря прошла мимо. «Вы нас очень напугали, мой мальчик». «Но что же произошло?» Ланс посмотрел на отрубленную голову, на себя, залитого кровью, а потом на мгновение докоснулся пальцами до полы шляпы. «Моя тактика верно сработала, сэр», — нарочито громко выкрикнул Ланс. «Дракон был долго на цепи и его мышцы немного атрофировались, я его освободил и тот не справился с управлением». Налетел на валунный хоп, секир башка. Дамблдор внимательно вгляделся в глаза Ланса, и тот вдруг почувствовал, как сжалась шляпа, жгутом стягивая кожу на голове, но мгновением позже она вновь стала собой. «Хороший головной убор», — добродушно улыбнулся Дамблдор, сверкнув глазами из-под очков. «Купили у шляпника?» «Да». «Что ж, хороший выбор». После этой фразы Ланса взяли в оборот колдомедики, не подпускавшие к юноше рассвирепевших укротителей, которые хотели отрубить Лансу голову за то, что тот угробил такой ценный экземпляр. Проныра посылал их в лес, причем не в запретный, и утверждал, что те сами виноваты. Бэгмин пытался выяснить подробности, но натыкался на свирепые лица близняшек, Давида и Анастасии. Крам искал выпивку, игнорируя заявление Ланса, что тот до каникул ни капли. Зрители ругали организаторов за то, что те лишили их зрелища, даже не дали хлеба. А организаторы и Авроры на скорую руку ставили новый купол, который явно не выдержит какого-либо незапланированного финта. Так оно и было, вследствие чего венгерский хвосторок гонялся за Поттером, оседлавшим свою молнию, по всем окрестностям. В общем, второе испытание завершилось на весьма комичной нотке, когда выяснилось, благодаря хвосту венгерского дракона, что профессор Снейп под мантию не надевает никакой другой одежды. Правда, фото ни у криви не успел сделать, так как невозмутимый Зельевар взмахом палочки восстановил одежду. Под вечер были озвучены оценки. Первое место делили Крам и Поттер. Потом шла Флёр, за ней Джонсон, далее Ланс и Юри, поделившие четвертое место, ну и замыкал Тахира, который вернется из госпиталя лишь после Рождества. В целом, по мнению организаторов, все прошло на твердую четверку и пока даже без жертв. Но никто так и не заметил, что под шляпой Ланса покоилось три фиалы, заполненных вязкой оранжевой жидкостью. 12 декабря 1994 года, Англия, Хогвартс. Берлога совсем не изменилась с прошлого визита Герберта. Разве что появилось больше пыли, да и выглядело это место несколько заброшенным. Впрочем, это не мешало проныре с наслаждением втягивать вечно весенний воздух этого места. Хотя, если откровенно, после недели, проведенной в госпитале под пристальным приглядом Помфри и нанятых ей в помощь колдомедиков, Геб был рад вдыхать любой воздух, кроме больничного. А они его еще и отпускать не хотели, мол, надо обследовать и все такое прочее, но проныра не дался. Он же не какая-нибудь кисейная барышня, чтобы чуть что и сразу к докторам, само заживет. Проныра прошел к своему столу, провел по поверхности пальцем и скривился, обнаружив слой пыли. Место требовало уборки, но не сейчас, может, чуть позже, когда будет больше свободного времени. Сейчас же Геб заглянул сюда лишь на мгновение, дабы обозначить одну маленькую деталь. Юноша открыл свою сумку, потрепанную, исцветшую, но все же, свою, что было самым важным для бывшего воспитанника приюта. Из ее недр волшебник достал маленький квадратик, который вырос, стоило лишь взмахнуть палочкой. Возможно, только возможно, вы помните эту доску, на которой в центре висела фотография безумной женщины, а вокруг были десятки вырезок, списков, надписей, листков, фотографий и карт, и каждый клочок был аккуратно прикреплен специальной булавкой, от которой расходились разноцветные нити, сходясь лишь на фото в центре. Герберт установил свою доску, а потом уселся напротив. Он нашарил взглядом самый крупный лист, на котором были вычеркнуты почти все пункты. Без штрихов оставались лишь два: кровь дракона, удача и еще один. Проныра мигом зачирикал предпоследний, и теперь смотрел на оставшийся. В голове эхом звучали слова: «Вы можете даже войну развязать, если сочтете нужным», — раздавался старческий, вечно насмешливый и немного заботливый голос Флитвика. «Но только, если будете готовы заплатить. Мерлин, будь у Проныры машина времени, он бы вернулся из будущего в этот самый момент и надавал себе хорошеньких люлей. Но машины времени так и не изобрели, поэтому в берлоге Ланс сидел в полном одиночестве. Он неотрывно смотрел лишь на одно незачеркнутое слово в длинном списке и наивно полагал, что готов заплатить любую цену. Наверное, он был слишком глуп». Проныра медленно водил взглядом по надписи, где значилось лишь одно: «Война. 18 декабря 1994 г. Англия, Хогвартс. Убери от меня свою зверюгу», — шипела Анастасия, пытаясь отпихнуть от себя Роджера. Тот же, фыркнув облачком дыма, продолжил свою попытки забраться в шевелюру красавицы. «Раджи», — смеялся Ланс, — «это не еда». Дракончик, посмотрев на своего двуного друга оскорбленным взглядом, вильнул хвостом и отплыл по воздуху к плечу Инны. Усевшись на нем, он стал олицетворять вселенскую обиду и абсолютное разочарование во всех людях разом. «Почему только у тебя дракон психованный?» — возмущалась Яковлева. «Вон, у Виктора лежит целыми днями и храпит». И действительно, фигурка Крама предпочитала спать и иногда выдыхать пламя, больше ничего не делая. И только Роджер никак не мог усидеть на месте. Порой он мог целыми днями летать где-нибудь, поджигая все и вся, но в основном чьи-нибудь пергаменты и перья. На большее миниатюрного дракончика не хватало. В общем, за эти две недели Хогвартс стал недолюбливать Роджера почти так же, как и Пивза. «Геб, ты не знаешь, чего нас здесь собрали?» — спросил Миллер, которому надоело сидеть на стуле. «Без понятия», — пожал плечами Ланс, оглядывая большой зал. «В этот выходной день здесь зачем-то собрали всех с четвертого курса и старше, в том числе и иностранных студентов. Это было несколько странно. Может, они узнали про вашу Эва?» Не успели Жанна договорить, как на нее зарычали сразу три парня, очередную проделку которых чуть не спалили. Девушка пожала плечиками и продолжила свои попытки пересадить Роджера с плеча сестры на свое. Раджи, наглый засранец, поняв, что его здесь в общем-то любит, пользовался своим положением вовсю. Вот и сейчас он чванливо отворачивался от протянутой руки и лишь фыркал дымом. Наконец, к маленькой трибуне, с которой обычно вещает Дамблдор, вышла МакГонагалл. Сегодня она надела строгую черную мантию, под которой виднелись привычные очертания не менее строго делового костюма, а очки в роговой оправе лишь добавляли образу завершенной стервозной. Если бы Геб не знал, что у МакГи есть правнуки, он бы решил, что она древняя дева. «Минуточку тишины», — произнесла зам директора, а ее голос волшебным образом был сразу переведен на несколько языков. Но разные звучания почему-то не перемешивались, а звучали очень органично и предельно ясно. «Что тут скажешь, волшебство? Согласно традиции, во время турнира устраивается бал. Мы не будем отходить от неписанных законов, так что, в рождественскую ночь всех нас ждет святочный бал». Раздались радостные, в основном девичьи, выкрики и шквал рукоплесканий, и никто не заметил, как из зала с бешеными глазами выбегал почти черный кот, который только сейчас понял, что дракон, по сравнению с грядущим, будет лишь легкой разминкой. 20 декабря 1994 г. Англия, Хогвартс. Герберт крался по коридору. Последние дни превратились для юноши в настоящий ад. Его пытались отравить любовным зельем, ему подмешивали порошки согласия, зелья подчинения, зелья дружбы, его соблазняли, присылали записки, письма, в открытую, без капли стеснения, приглашали прямо посреди завтрака, обеда или ужина. Да, дьявол, на него даже пытались наложить империя. И все это ради одного: заполучить ценный приз в качестве Герберта Артура Ланса в качестве кавалера на святочный бал. Сам Проныра был не прочь побыть чьим-либо призом, но он даже не собирался идти на этот клятый бал. У него было столько дел, ему нужно было, в общем, очень много срочных, неотложных дел. И его нисколько не заботило, что чемпионы должны открывать это мероприятие. Вон, епошка же в госпитале, бал открывать не сможет, а там, где один прогульщик, там и второй. Вот Геп и собирался стать вторым. Проныра остановился около угла, за которым шел поворот к библиотеке. «Вы же не думаете, что Ланс завязал с учебой, нет-нет, а все так же по паре часов в день проводил в святая святых Хогвартса, поглощая знания и выполняя домашние задания. «Раджи!» – позвал Ланс своего нового друга. Сонный дракончик вылетел из нагрудного кармана рубашки и недовольно посмотрел на двуного приятеля. «Проверь дорогу!» – дракон фыркнул. «Дам сжечь перо!» Роджер мигом скинул сонливость, отдал честь кончиком хвоста и рванул за поворот. Через пару минут он появился, знаками показывая, что пуст свободен. Ланс облегченно выдохнул и смело шагнул за угол. Собственно, как он шагнул, так и закричал: «И ты, Брут!» Ланс рванул в противоположную сторону, а за ним помчалась группа решительно настроенных старшекурсниц с палочками наголо. Также в спину доносился смех дракончика, изрыгающего небольшие струйки пламени. Проныри, бешено вращая глазами, нашарил взглядом витраж и, недолго думаю, с криком: «Врешь, не возьмешь», сиганул в него, разбивая последнего вдребезги. Проныри повезло, что была зима, иначе бы такой полет он бы не пережил в добром здравии, а так отделался лишь ушибом, сверзнувшись в огромный сугроб. Отряхивая себя от снега, бормоча отборные проклятия, Ланс стал вытаскивать из сумки пальто, ушанку, перчатки и шарф. В это время к нему на плечо уселся довольный Роджер, пожевывающий сахарное перо из зонка. «Как легко тебя подкупить», — причитал Геб. Дракончик, весло качая хвостом, забавлялся, глядя на заботы своего двуного друга. Ему даже казалось, что двуногий просто не дружит с головой. Он, гордый дракончик Роджер, ни за что не убегал бы от когорты самок, наоборот, он бы бежал за ними. Пожалуй, двуного нужно было срочно научить жизни. Уверившись в своей задаче на ближайшее время, Роджер продолжил жевать свое перо, наслаждаясь вкусом сахара. Проныра же, одевшись, засунул руки в карманы и, бурча себе под нос разнообразные гадости, побрел в сторону Хагсмида. И плевать, что сегодня среда, но если Абифорд не отдаст во власть Геба сцену, то Ланс начнет убивать. И начнет он, пожалуй, с нахального дракона, который забрался ему за пазуху, потому что ему, видите ли, холодно. А Гебу что? Нет. Вечер того же дня, бар, кабанья голова. «Спасибо, спасибо», — кланялся Ланс рукоплескающим посетителям. Сегодня хоть и не была пятница, но каждый раз, когда в баре играл Геб, в нем было не протолкнуться. Вот и сейчас народ сидел разве что не на барной стойке. А теперь немного лирики. «Пэ-а, Геб играет Дамиен Рице, пхе профессор». Геб специально решил сыграть цвер именно на эту песню, так как после прошлой, весьма ритмичной и заводной, в дальнем углу чуть не началась драка. Проныра сделал глоток воды из стакана, поставленного к нему на сцену, пододвинул старенький, прямоугольный ребристый микрофон, словно это был привет от Элвиса, и заиграл. А после второго аккорда начал петь. В баре звучали приглушенные голоса, звенели вилки о тарелки, раздавался грохот чокающихся кружек и иногда женский смех. Возможно, вы подумаете, что Ланс слишком сосредоточен на мне, на женском смехе, но тут ничего не поделаешь, Гебу просто нравилось его слушать. Такой легкий, такой разный и такой мелодичный. В основном, мелодичный. А может, Лансу просто так казалось. Как и казалось, что большинство девушек красивы, как весенний цветок. Наверное, если бы Геб был сам менее красив, то и остальные вокруг были бы тоже менее красивы. Ну а так все было как в очень мудром высказывании: мир снаружи, зеркало внутри. Вот и для Ланса и сам мир, и люди в нем были лишь зеркалом. Когда он грустил, вокруг все было серым, когда веселился, цветным, и, конечно же, все и все вокруг было красивым и элегантным. Там, где кто-то видел недостатки, Геб видел индивидуальности, где иные находили не красоту, Ланс видел кусочек изысканности и необычности. Все и всегда вокруг было красивым, даже дерево без листьев в осеннюю пору, и то было прекрасным. Хотя, если честно, так Ланс считал лишь когда, прикрыв глаза, играл на своей малышке, на которой красовались дырки от пуль, трещины, ало-зеленые прожилки, щербинки и царапины, но которая при этом все равно оставалась самой прекрасной гитарой на свете. Музыка закончилась, зазвучали аплодисменты. «Спасибо», — вновь поклонился Ланс. «С вашего позволения немного отдохну». Проныра поставил гитару на подставку и сошел со сцены, отойдя к дальнему свободному столику. Все в баре знали, что этот столик для выступающего, и не важно, что в баре «Кабанья голова» выступал только четверокурсник Герберт Ланс. На столе стоял горячий чай с двумя ложками меда, салфетка и баночка с варенкой. Никакой еды и алкоголя. Ланс мог пить до выступления, после него, но никак не на самом выступлении, тоже относилась и к еде. Роджер, спящий в нагрудном кармане, лишь почуяв запах варенки, мигом вынырнулой молнией метнулся к баночке. «Кариес сам будешь лечить», — улыбнулся Ланс, глядя на то, как его друг бешено поглощает угощение. Геб, усевшись за стол, потянулся к горячему чаю. Он сделал пару глотков и с наслаждением ощущал, как мед согревает непривычные к таким нагрузкам связки. Выступать раз в месяц или даже реже – это вам не каждую неделю играть на разношерстную публику, и Ланс пока еще не пообвыкся. В перерывах между сетами Геб старался не думать ни о чем, что, если честно, у него получалось довольно легко. Вот и сейчас он тупо пялился в одну точку, нервируя посетителей своим абсолютно пустым взглядом. «Привет, малыш!» Ланс поперхнулся и чуть не подавился чаем. Он поднял голову и увидел леди, стоявшую перед ним. Она была одета в розовое пальто, подпоясанное черным ремнем, но кроме этого ничего различить было нельзя. Грудь скрывали слои одежды, руки, толстые перчатки, лицо, пушистый шарф и надвинутая на глаза шапка, ушки, какое-то подобие наушников. Но голос почему-то показался Лансу знакомым. «Простите, я вас знаю, ты меня, да, а вот я тебя узнаю с трудом. Если бы не твоя манера придерживать мизинцем крайний лад, то и не узнала бы вовсе». Вымахал то как, в голове Ланса что-то щелкнуло, и он вскочил с радостным возгласом. «Вики». Девушка в пальто была мигом заключена в медвежье объятия. «Ладно, ладно, не малыш, медведь, только отпусти», — смеялась гитаристка самой известной волшебной рок-группы «Ведьмины сестрички». Герберт разжал объятия и позволил девушке раздеться. Боже, если в 11 лет Геб не мог оценить по достоинству фигуру Вики, то сейчас он чуть слюной не захлебнулся. Она была невероятно стройна и сексуальна. «Нравится?» – спросила леди, крутясь перед юношей. Ланс смог только кивнуть. «Классная шляпа», – тепло улыбалась леди. «И татуировка ничего». «Спасибо», – ответил проныра, отодвигая стул для старой знакомой. «Ты просто потрясающе выглядишь». «Стараюсь», — подмигнула гитаристка. «Ну, рассказывай». «Что рассказывать?» «А все». И Ланс стал рассказывать. Про проделки, про учебу, но в основном, конечно, про музыку. Да, чего таить, они только о ней и говорили. Как-то незаметно они оделись, распрощались с Эбифортом, подмигнувшим Лансу, и покинули бар. Вики все допытывалась у Геба, как тот за 5 лет вырос на все 10, а Герберт все спрашивал, как Вики удается не меняться и оставаться все такой же сногсшибательной красоткой. Они смеялись и шутили, совсем не замечая бурана и страшной метели. Им было тепло, несмотря на температуру почти в минус 20. Как-то само собой выяснилось, что сестрички здесь не просто так. Недавно они закончили записывать новый альбом и летом поедут в мировое турне вместе с новой пластинкой. А сейчас, в рамках рекламы тура, они дают концерт на балу в Хаге. Незаметно они прошли весь городок и зашли в гостиницу. Ланс, сама галантность, как и подобает достойному джентльмену и уважающему себя кавалеру, открыл перед леди дверь, помог ей снять пальто, взял ключи на ресепшене, и они поднялись в номер. Там разговоры мигом прекратились. Им обоим не терпелось заняться приятным для обоих делом. Да-да, это было именно то, о чем вы подумали. Конечно же, они взяли гитары и начали играть. Вики все не могла нарадоваться. Когда-то она встретила красивого мальчика, нелепо возящего пальцами по струнам. Теперь же это был красивый мужчина, уверенно скользящий по ладам и аккордам, берущий самые сложные и замысловатые ноты, но при этом в нем осталось что-то от того мальчика. Наверное, кто-то бы назвал это душой, но Вики верила, что это была улыбка. Да, улыбка у него не поменялась. Такая же добрая, открытая, немного наивная и весьма авантюристская. А нельзя потише, Вики, завтра репа. Именно с этими словами кто-то открыл дверь. Музыка смолкла и наступила немая сцена. На пороге стояло трое мужиков. Все высокие, симпатичные, натренированные и явно немного поддатые. «Я б сказал, снимите номер, но вы и так в номере», — сказал тот, что блондин. «Просим прощения», — шутливо поклонился брюнет. «Вы все не так поняли», — засмеялась Вики. «Гиби, знакомься, басист, вокалист, блондин, и просто Дон Жуан, Тремонт, клавишник, задира, брюнет и дурак, Алика, ударник, лысый, наш мозговой центр и автор всех текстов, доктор Зло». «А почему доктор Зло?» — мигом поинтересовался Ланс. «Нет, только не это», — вскрикнуло три человека, но было уже поздно. Ударник насел на свою волну и начал рассказывать про становление прозвища под всеобщие усталые вздохи. Слушать интересно было только Лансу. Одна история спустя. Рассказ занял 3 часа и уже не было смысла ни ложиться спать, ни идти обратно в замок. «Слушайте, а может репнем?» — подкинул идею вокалист группы, оказавшийся очень добродушным и спокойным малым. Совсем не таким сорвиголовой, каким его выставляла пресса. «А давай», — махнул рукой Алика. «Гиби, у тебя есть приглашение на закрытую репетицию ведьминых сестричек», — подмигнул доктор Зло, нашедший в Лансе нового слушателя своих всем опостылевших историй. Он не только приглашен на прослушку, тут же подала голос Вики, но и сыграет с нами. «А потянет?» — хором и с одинаковым подозрением спросили музыканты. «Герберт, жарь!» — в приказном порядке велела Вики. И Герберт зажарил, так отжарил, как никогда еще не жарил. «Народ!» — протянул вокалист. «У меня идея. 25 декабря 1994 г. Англия, Хогвартс». Герберт поправил бабочку и критически осмотрел себя в зеркале. Черный фрак, белая сорочка, брюки, туфли, запонки, бабочка и пояс. Вот и весь нехитрый наряд Ланса. «Ну, и как я выгляжу?» — спросил юноша. Роджер, критически окинув чемпионы, фыркнул облачком дыма и юркнул в кармашек фрака. «Сам такое слово!» — пробурчал Проныра. «И так знаю, что так себе. Так тут ты еще». Из кармашка вылетело очередное облачко дыма. Видимо, Роджер был весьма критически настроен на тему облика Проныры. Мол, мог бы и постараться, а не одевать ширпотреб. Но Гебу было банально жаль своих денег. Он же не мировая звезда, чтобы тратить сотни галеонов на один вечер, а потом, в прямом смысле слова, рвать их на себе. «Ну», — махнул рукой Геб, — «пора». Проныра вышел из берлоги и поплелся вниз по лестницам. Сегодня они были послушны, видимо, чуяли, что мероприятие слишком масштабное, чтобы устраивать кому-либо подлянки. Проныра, в действительности, был рад возможности пройтись как белый человек, а не прыгать по стенам как драный кот. Но, тем не менее, деревянные стервы скрипели и дрожали под каждым шагом юноши, еле сдерживаясь, чтобы не скинуть его вниз. Но, тем не менее, Геб вполне удачно форсировал препятствие в виде своенравных лестниц и оказался на первом этаже. Здесь ему вновь пришлось добраться до тайной комнаты, от которой шел ход к большому залу. Обычно в ней собиралась профессора, но вот уже второй раз она была отдана на откуп чемпионам. «Кошак, ты чего так долго?» – прошипел Крам. Ланс же чуть не рухнул на пороге. Виктор держал под руку не кого-нибудь, а Гермиону Лэнджер Гринджер. Герберт прикрыл глаза, потом протер их руками, потом открыл, потом снова закрыл, перекрестился и вновь открыл. Но образ заучки никуда не делся. «Либо я сплю, либо дайте мне ружье, я уйду в мир иной». «Удивлен, да?» – спросил Крам. Понятное дело, они говорили на немецком, и никто из присутствующих их не понимал. «Дьявол, Вик, ты мог выбрать любую, нахрена тебе этот апогей скуки и уныния, а вот спроси у Миллера». Сквозь зубы процедил Виктор, скаля свою знаменитую белоснежную улыбку настороженный Гринджер. «Причем здесь Давид? При том, что он таки уломал Настю, и она пошла с ним на бал. И, хай, я с ним забился, что она ни в жизнь не согласится. И я так понимаю», — начал понимать ситуацию Ланс. «Да, я проиграл и должен был пригласить первую попавшуюся. Понятное дело, я не дурак и порешил сныкаться в вашей библиотеке, переждать, а вечерком подловить какую-нибудь красотку. Но в библиотеке оказалась вот эта леди. Именно. Представляешь, она даже не сразу согласилась. Пришлось врубить обаяние на полную, чтобы убедить ее в моей нетемности и пушистости». «Герберт, о чем вы говорите?» Гринджер прервала поток нытья Крама, который все это вынужденно улыбался своей спутнице. «О, Виктор все никак не успокоится, хвастается, что идет с такой красавицей», — с хитрой улыбкой ответил сокурснице Проныра. «Прекрасно выглядишь, Гермиона». Девушка не удостоила парня ответом и отвернулась. Рядом стояла Джонсон в черном коктейльном платье, под руку она держала напыщенного слащавого француза, но говорят, в Америке сейчас мода на слащавых. Кореянка шла с японцем, как их различил Ланс. Наверное, интуиция, потому что даже сам Геб не понял, как он это сделал. Флёр, одевшая воздушное, голубое платье, собиралась выйти вместе с семикурсником с Рейвенкла, который, если ему сейчас не захлопнут варежку, забрызгает это явно дизайнерское творение своими слюнями. «О чем она спросила?» — поинтересовалась, который час, — нагло слукавил Ланс. «И ты ей так долго отвечал?» — с подозрением спросил Крам. «Английская чопорность и этикет», — пожал плечами Проныра. «Кстати, а где твоя?» Крам так и не смог договорить, оставшись стоять с открытым ртом. В комнату вошла Вики. На ум Лансу пришло лишь одно слово – ослепительное. Да, его спутница была воистину достойна прошлогодней обложки Нефсалим Тимес, которые признали ее как самую желанную девушку волшебного мира. Участница рок-группы легко и элегантно прошествовала к юноше, а потом неожиданно впилась в его губы, даря долгий и страстный поцелуй. Руки Ланса сами собой легли на ее талию, а правая сползла чуть ниже. «Не шалите, молодой человек», — жарко шепнула Вики на ухо. «А ты не переигрывай», — шепнул в ответ Ланс. В этот момент раздался колокольный перезвон, означающий, что нужно идти в большой зал. Чемпионы, в порядке их мест в таблице, двинулись на выход. И перед самыми дверьми Вики вдруг улыбнулась и, вновь поцеловав Герберта, прошептала: «А кто сказал, что я играю?» Впервые в жизни Геб споткнулся. Герберт танцевал, держа в левой руке тонкий стан прекрасной леди, а правой – маленькую ладошку с жесткими подушечками, натертыми гитарными струнами. Вики улыбалась ему, что-то шепча на ухо, а проныра даже не слышал, только вдыхал цветочный аромат, исходящий от шеи его партнерши. Он дурманил, привлекал и обволакивал, словно утренний туман. Порой губы Вики невзначай касались мочки уха или щеки Геба, и тогда по его телу бежал целый выводок мурашек, а в штанах резко становилось тесно. Танец превратился для юноши в настоящее испытание, где он должен был сохранять рассудок холодным и не давать волю ревущим гормонам. «Герберт». Парень вздрогнул и посмотрел в зеленые глаза партнерши. «Я до тебя уже 5 минут пытаюсь докричаться», – прошипела Вики. «А, да, прости», – покачал головой Ланс. На него вдруг обрушился целый океан из звуков. В основном, жужжание магических глаз, летающих под потолком и транслирующих бал на весь магический мир. Антуражу добавляли шуршание платьев, шепчущие комплименты мужские голоса и женские придыхания, а также музыка оркестра, играющего на сцене всем известный и очень старый вальс. «Ты точно хочешь сыграть именно эти песни?» «Да», — твердо кивнул Герберт. «Тебя могут исключить», — предупреждающе сверкнула глазами Вики. «Тексты у них очень сильные. Плевать», — пожал плечами будущий король рока. Не собирался задерживаться в этой морозилке. «Да», — кажется, Вики задумалась о чем-то своем, чем дала Лансу еще немного времени полюбоваться своей шеей. Воспитанный самим собой и наставлениями сэра Флитвика, проныра не смел опуститься взглядом ниже, хотя так хотелось. В любом случае тримонты доктор зло поставит щиты. «Если твой мутант Дамблдор не вмешается, 2 трека мы обеспечим. Я ваш должник». «Да брось ты», — улыбнулась Вики. «Ты ж наш человек. Рокер рокеру всегда друг, товарищ и брат. Да и к тому же я найду способ, которым ты мне отплатишь. Надеюсь, это будет нечто интересное, потому как я тут порой изнываю от скуки». «О, не сомневайся», — вновь томно прошептала Вики. «Не сомневайся». Когда закончилась музыка, пара Ланса и Вики неведомым образом пританцевала к сцене. На нее уже поднимались 3 рокера, одетых в стиле глэм. Собственно, в таком же стиле написан новый альбом, под названием «Поварешка Гоблина». «Готов?» — спросила Вики. «Как пионер», — кивнул проныра. «А это что за зверь? Сам не знаю». С этими словами двое музыкантов одним движением сорвали с себя одежду и вскочили на сцену. Вики была одета в такое мини, что даже виднелись краешки не самой кошерной части тела, а на груди висел облегающий изорванный топ, свисающий до пояса отдельными кусками ткани. Все тело было покрыто блестками и узорами татуировок, а в руки мигом легла гитара. Доктор Зло и Тримонт взмахнули палочками и налансанали снаряд в стиле глэм. Но даже это, по мнению Геба, песка и тряпье не портило его исключительно мужественной фигуры. «Дамы и господа, леди и джентльмены», — Тримонт схватил микрофон, и все мигом повернулись к сцене, а потом взорвались аплодисментами. Некоторые были готовы кипятком писать, лишь увидев полуобнаженного вокалиста, а кто-то захлебывался слюнями, глядя на такую же гитаристку. «Сегодня мы сыграем вам несколько песен из старых альбомов и одну новую». Снова шквал аплодисментов, и все волшебные глаза, транслирующие картинку, были устремлены на сцену, где шла подготовка. «Но мы не могли не преподнести вам в эту волшебную ночь сюрприза. На этой сцене сегодня выступит наш новый, но уже очень знакомый друг. Прошу, встречайте. Сегодня, на фон гитаре, приглашенная будущая звезда, Герберт». Под недоуменное молчание вперед вышел Ланс, с которого скинули полог невидимости. Впервые в жизни по спине Ланса катился страховой пот, впервые в жизни у него тряслись коленки и сосало под ложечкой. «Да», — проныра испугался. «Эй, Гиби», — шепнула Вики ему на ухо. Просто играй и плыви. И Герберт заиграл. Тогда он еще не понимал, что Вики имела в виду, когда говорила «плыви», и не знал, что поймет это совсем скоро, всего полгода спустя. Ну а пока он играл чужую, но такую любимую и родную ему музыку. А весь мир смотрел на то, как самая закрытая группа играет вместе с никому неизвестным музыкантом, в руках которого искрится разбитая, старая гитара. В тот миг, Ланс впервые оглох от аплодисментов и безумной энергии, которую толпа выплескивала на сцену. Но он знал, что это самое лучшее, что происходило в его жизни. Эта сцена, эти люди, эта музыка, эта гитара, вот что было лучше всяких драк, всяких авантюр, любой опасности, любого врага. Это было лучше принца, лучше уродца, потому что это было его, Герберта. Один концерт спустя, устали, кричал Тремонт в микрофон. Нет, вторила ему безумная толпа из почти тысячи студентов, персонала, зрителей, гостей и организаторов. Еще, надрывался вокалист, купаясь в лучах прожекторов и восторженных взглядах. Еще, ревел безумный зверь. Тогда встречайте, две песни от нашего сегодняшнего гостя, Герберта. Приготовьте ваши ушки, потому что сейчас их изнасилуют самым отвязанным роком, который я когда-либо слышал. Доктор Зло и Тремонт подмигнули Гебу и незаметно воздвигли щиты. Ланс же, уже не трусивший и изрядно накачанный залом, словно пьяный подошел к микрофону. Он выдал скоростной, умопомрачительный риф на своей малышке, чем вызывал шквал аплодисментов. А потом впервые на весь мир сказал, еще не зная, что будет произносить это тысячи раз: «Герберт, сука, Лансу микрофона». И под аплодисменты взял первую ноту. «П.А. Геб играет цавер-версион Everlast, Blatsk Jesus B.I. Smith». «П.А. Кто не знает английского, советую нарыть переводы треков, они важны в рамках повествования». И Геб играл и пел, а зал бесновался. Дрожали стены, сотрясаясь от эха, скрипели витражи, а воздух наполнился потом голосами и поднятыми вверх руками. Зал качало, а Геб тонул в этой атмосфере полной самоотдачи и полной обратной отдачи. Каждый куплет, новый взрыв, каждый припев, очередная лавина. Малышка дрожала в руках Геба, Роджер бесновался на шляпе Ланса, музыка лилась и лилась. Лишь несколько человек в большом зале не качались в такт песне, а пробирались к сцене, дабы снять щит и выгнать с нее, как они считали, позор Хогвартса. Лишь профессор Снейп и профессор МакГонагалл не могли выдержать этой бури, которой вдруг затанцевали в десяти пальцах и одном голосе. Щит задрожал, и Алика подал уловный сигнал. «Еще!» — крикнул Ланс, подражая своему новому другу. «Еще!» — заревела толпа, и Ланс заиграл вторую. И если профессора думали, что похабной и отвратной была первая, то после второй у одной железной леди чуть не случился сердечный приступ. «П.А. Геб играет Буцкчеры, Сразы Бич». Вся группа плюс один человек начали играть трек, который никогда бы не зазвучал под этим волшебным потолком, если бы не один безбашенный, бесстрашный и отвязный рокер. Настоящий рокер, по имени Герберт Артур Ланс. Когда Вики взяла гитарное соло, щит уже пошел трещинами. Когда доктор Зло начал бить последний ритм, щит упал, и на сцену под всеобщее улюлюканье хлынула профессура. Второго трека не выдержали уже все, в том числе и комедианты. Под смех и гогот, барабанщик с криком «фанаты атакуют» ласточкой сиганул в толпу. Следом за ним клавишник кинул барабан и также прыгнул на учителей, роняя их как шар кегли. На сцене развернулась какая-то немыслимая вакханалия. «Спасибо, спасибо, вы самая лучшая публика!» — кричал в микрофон Тремонт. «Покупайте билеты на наш летний мировой тур, он будет еще жарче, еще!» Тут раздался бешеный скрип, кто-то выдернул провод. «Сваливайте!» процедил вокалист, беря разбег. «Мы их задержим». Герберт не понимал, что происходит, но слышал смех Вики, а также чувствовал, как она его тянет в сторону выхода. И они побежали. А потом Ланс стал слышать еще и свой смех. Музыканты, смеясь и зачем-то подпрыгивая, держась за руки, бежали по снегу. От их тел шел пар, а на лицах скользила пьяная, наркотическая улыбка. Зрачки были расширены словно после дозы, а радужки светились неподдельным светом. Они смеялись, пытаясь выплеснуть все накопленную энергию, адреналиновым молотом бьющую по мозгу и сердцу, но ее было так много, что не было и шанса, чтобы это у них получилось. Совсем скоро Ланс обнаружил себя с жадностью целующим губы Вики. Они стояли в ее номере. Его руки сдирали одежду с красавицы, а ее руки рвали одежду на теле проныри. Спустя пару мгновений, Ланс понял, что знать и уметь – это ни черта не одно и то же. Но Вики была терпеливой учительницей, и к середине ночи Проныра умел хотя бы что-то, о чем говорили длинные красные царапины на его спине и плечах. Мыслей в голове юноши уже почти не было, все исчезло, запутавшись и расплывшись, мир как будто расплавился. Одну ночь спустя Герберт потянулся, а потом скривился, спину жгло. Юноша посмотрел на свои плечи, в недоумении обнаружил там несколько отчетливых прикусов. Это было не то чтобы странно, но очень непривычно. Особенно эта приятная ломота по всему телу. Проныра пошарил по правой стороне постели, но не обнаружил там теплого мягкого тела, лишь пустоту и помятую простыню. Парень разлепил глаза и понял, что он в номере совершенно один. Впрочем, никакого негатива это не вызывало. Вроде Вики говорила, что у них утренний рейс обратно до Нью-Йорка. Проныра поднялся, встал во весь рост, снова скривился и повернулся к зеркалу. С почином, блин, как-то глупо улыбнулся он и стал одеваться. Вернее, старательно искать хоть какую-нибудь целую одежду. И это было не так легко, как вам может показаться. Каким-то образом под кроватью оказалась мантия Геба. Он напялил ее, а потом на одних только рефлексах поймал бумажку, выпавшую из кармана. «Помни про мое предложение. П.С. Это было на семерочку. Тебе есть куда расти». А в конце, вместо подписи, отпечаток губной помады в форме поцелуя. Ланс закатил глаза и скомкал бумажку, выкидывая ту в мусорку. Такое предложение он бы не забыл, даже если бы в него 20 облевитов зафигачили. Подобные шансы бывают раз в жизни, да и то, не у всех. Ну а что же до семерки? Да, обидно, но в конце концов у Ланса есть еще время, чтобы наловчиться хотя бы на девятку. Кое-как одетый Ланс выскочил в окно. Он почему-то сомневался, что Вики заплатила за номер, а денег у парня с собой не было. Некоторое время спустя, Геб, навстречу Лансу спешили его друзья. Здесь были все: Анастасия в полушубке, Миллер и Крам в школьных шубах и близняшки в пальто. «Где ты был?» «Начало, Инна, мы волновались», — продолжила Жанна. «Тебя не было всю ночь», — укоризненно заметила Анастасия. «Профессура чуть ноги до колен не стерла, пока тебя искала. Где ты был?» — хором спросили леди. «И почему ты так одет?» Все это время Ланс только как-то глупо улыбался и чесал макушку. Девушки все теребили его, а кто-то уже наколдовывал согревающие чары, так как было видно, что волшебник дрожит от холода. И тут некоторые участники этой встречи кое-что поняли. «А-а-а!» — протянули похабно ухмыляющиеся Миллер и Крам. «Вот оно как! Есть такое!» — кивнул Проныра, чем вызывал недоумение девушек. «Так, дамы, этот парень идет с нами», — Давид буквально отобрал Ланса у леди. «Ты нам расскажешь все, вплоть до мелочей. Как, где, сколько и, наконец, что немаловажно, с кем. Настоящий джентльмен не распространяется на эти темы», — гордо вскинулся Ланс. «Побьем. Слушайте, все началось с...» Леди смотрели вслед удаляющимся парням, не понимая, что происходит. «Эй!» — крикнула Анастасия. «Что здесь творится?» «Не ваше женское дело, невестушка!» — крикнул в ответ Миллер. Второй раз в жизни Геб споткнулся. «Невеста?» — удивился он. «Ага», — кивнул Давид, в точности до морщинки копируя улыбку Ланса. «Согласилась. Как?» — с придыханием спросил Ланс, не веря своим ушам. «Я расскажу, я рядом был, а то этот сейчас напридумывает», — встрял Крам. «В общем, он опять начал ей предлагать, а она отказывается. Дев же все, что можно, ей предлагал, ну и иссякла фантазия у парня. Сказал бывальщину какую-то, типа, любить всю жизнь буду. И...» «А она да ответила», — закончил за друга Миллер. Ребята переглянулись, а потом покачали головами. «Странные они создания», — разве что не хором произнесли трое друзей. «Так», — рявкнул вдруг Крам, когда они уже почти дошли до бара. «Сейчас по рюмашке для сугреву, а потом мы тебя внимательно слушаем. Настоящий. Побьем. Тогда нам понадобится литр», — печально вздохнул Ланс, понимая, что его план ни капли да был накрыт медным тазом. «Хоть два». Засмеялись друзья, и они втроем вошли под сени кабаньей головы. Приближался новый, 1995 краткий год. П.А. Всем лучей добра и допусков до экзаменов. Глава 45. 18 января 1995 г. Англия, Хогвартс. Ланс, оглянувшись, подошел к опушке заснувшего волшебного леса. Он мгновение стоял, казалось бы, неподвижно, лишь изредка качаясь, словно травинка на ветру. Вдруг юноша исчез и появился уже в глубине запорошенной снегом опушки. Нет, это была совсем не аппарация, просто ни мой, ни ваш взгляд не уследили бы за Гербертом, когда тот бегал по лесным тропинкам. Музыкант присел на корточки, погладил снег, принюхался, а потом вдруг пронзительно засвистел, пристав два пальца ко рту. Свист промчался среди ветвей, сбивая с них снежные хлопья, затопил овраги, проскользил по ледяным коркам ручьев, искупался в незамерзающих родниковых ключах, а потом все же отыскал того, кто не засыпал зимой вместе с лесом. Герберту не пришлось долго ждать. Там, среди белого снежного полотна и скрипящих, покрытых коркой льда стволов деревьев, показалась чья-то призрачная фигура. Она все приближалась, гипнотизируя зрителя своей неописуемой грациозностью и легкостью. Наконец на свет показалась морда. Раздался громкий рык, эхом пронесшийся по лесу. «И тебе привет!» — ничуть не испугался волшебник. Зверь чуть принюхался, а потом исчез его оскал, а хвост больше не был вытянут стрелой. Зимний охотник признал в посетителе, если не брата, то хотя бы друга. «Пусть и двуного. Подойдешь?» Некоторое время четвероногий думал, а потом одним прыжком преодолел почти трехметровое расстояние, разделявшее двух существ. Герберт, оглашая окрестности своим смехом, в котором слились отзвуки весенней капели и кошачьего мурлыканья, упал в снег, придавленный тяжелой, но очень теплой и пушистой тушей. Юноша потрепал зверя рукой, а потом немного сморщился, тот облизал его своим шершавым языком, больше похожим на наждачную бумагу. Какое-то время они игрались, один не сильно кусался, другой трепал шерсть, но вскоре зверь сполз с двуногого друга. Ланс приподнялся и внимательно осмотрел это создание. Внешне пушистый походил на снежного барса, тот же пятнистый окрас, те же повадки, форма морды и длина пушистого хвоста, но были и отличия. Во-первых, это создание было раза в два с половиной больше барса. Во-вторых, не зная вы что искать, то никогда бы не нашли его в зимнем лесу. Пушистый был настолько бел, что без труда сливался с окружающей средой, а пятнышки, вопреки здравому смыслу, лишь только усиливали свойства его маск-халата. Ну и наконец, вместо мутноватого белкой черного угольного зрачка, вы обнаружите глазницы, словно затопленные синим туманом. Нет, это был совсем не снежный барс. Перед Лансом стоял Прилункум, снежный дух, хранитель спящего леса, ну и еще сотни других наименований. Никто не знал, откуда приходят эти создания зимой, и куда они уходят к весне. Но любой образованный маг знал, что встреча с этим зверем столь же опасна, как и с разбуженным драконом, которого вы побеспокоили в его же пещере. Редкий глупец отважится сражаться с Прилункумом и уж точно от него не стоит бегать. Все, что вы должны делать при встрече, стоять не двигаясь, тогда хранитель спящего леса пройдет мимо вас. Зверь не станет трогать того, кто не беспокоит покой уставшего леса. Ланс достал из кармана полиэтиленовый пакет, в котором, если приглядеться, можно было найти несколько вещей. Сломанную расческу, испачканный платок, обгрызенное перо и даже черный носок. «Я знаю, мы с вашими не очень ладим», — произнес Ланс. «Но может поможешь мне? Буду должен». Зверь оскалился, рыкнул, но увидев, что это не возымело эффекта, успокоился. Казалось бы, он задумался на мгновение, а потом подошел и вновь лизнул Геба. «Спасибо», — произнес Проныра, осознавая, что теперь на нем висит долг зимним духом. «Если вы знаете Ланса, то поймете, что это не то, чему мог обрадоваться юноша». Парень резко открыл пакет и зверь засунул туда морду. Немного подержал, запоминая запаха, а потом резко отскочил в сторону. Было видно, что ему неприятно это амбре. Хотя, какому духу будет приятен человеческий запах? Такого вы не найдете в этом, да и, пожалуй, любом другом мире. Когда придет время, помоги ему. Прилункум, обогнув пакет по широкой дуге, подошел к юноше и вновь лизнул его, а потом позволил немного себя потрепать. В следующее мгновение он истаял, растворившись в поднявшейся метели. Проныра выпрямился, поднял воротник пальто, засунул руки в карманы и побрел прочь, чувствуя, как ледяной холод обжигает его щеку. Как раз в том месте, где теперь будет еще долгое время покоиться невидимая для глаза метка. Метка долго перед духами снега и зимы. «Чего не сделаешь, ради аферы столетия», — вздохнул Ланс, в спешке покидая лес. Даже для него, того, кто может быстрее ветра бегать по тропкам, зимний волшебный лес действительно становился запретным. Когда уходит на покой солнце, не столь щедро одаривая землю своими горячими ласками, смелеют самые ужасные и опасные твари. Те твари, которые теперь часто видятся Проныре в одолевающих его кошмарах. Зима была в самом разгаре. 4 февраля 1995 года, Англия, Хогвартс. Ужасно, Ланс, брызгал слюной Снейп. Как вообще можно было смешать печень Трирога с вытяжкой из носа Книлза? Вы что, мимо учебника смотрели? Герберт, ловя на себе насмешливо превосходящие взгляды, притом не только слизеринцев, молча выслушивал распекания профессора. Ему даже не было что возразить. Конечно, он мог честно ответить, что ничего он не путал, а все произошедшие лишь очередная пакость Малфоя и Ко. Но Герберт Артур Ланс не был стукачом, да и к тому же, если дал себя провести, значит, сам и виноват. Ваше зелье не стоит и выеденного яйца. С ней элегантно, изящно и плавно, но стремительно и неуловимо взмахнул своей черной палочкой, и котел Геба опустел. Тот лишь озадаченно почесал затылок. Он все еще мозгоштурмил весьма простой вопрос: как Малфой смог это сделать? В конечном счете Геб списал все на преследующую его сонливость. В последнее время Геб плохо спал. Ему либо снились кошмары, в которых он редко когда оставался со всеми конечностями, либо изнывал от томительных, страстных, горячих эротических снов. Миллер на эту тему говорил: между первой и второй перерывчик должен быть небольшой, и всячески подталкивал проныру к побегу в Лондон, где не так сложно раздобыть вторую. Но у Ланса постоянно не хватало времени. Он быстро понял простой факт: чемпионство никоим образом не освобождает его от школьной рутины. Все также приходилось усердно заниматься, не менее усердно проказничать и, порой, вечерами отбывать срок на отработках. Вам повезло, Ланс, что сегодня я не взял с собой список, иначе это была бы т. Удача со мной, сэр, кивнул юноша. Вон из кабинета, рявкнул Снейп. Ланс собрал вещи, проигнорировал смешки Малфоя и Ко, а также похрюкивание Уизли, и поспешил на выход. Со Снейпом все как с диким зверем, главное не бесить. Хотя, зверя можно было подкармливать, но вот чем можно подкармливать Зельевара, Ланс не знал и даже не догадывался. Судя по фигуре профессора, тот не только не признавал шампунь, но также не уважал и любые мясные блюда. Геб был уверен, что любой анатомический кабинет будет рад такому экспонату. Кожа на костях была натянута до невозможности. Как с ней держал палочку, тоже было загадкой. Геб был уверен, что в руке профессора мышцы отсутствуют как таковые. Закрыв за собой дверь, проныра поплелся к кабинету трансфигурации, которая шла следующим предметом. Согласитесь, не самое лучшее расписание, какое можно придумать: утром аж 3 пары зелий, с перерывом на обед, потом пара трансфигураций, и 2 пары чар. Всего 6, но что самое печальное, 3 профессора, которые отчаянно не терпели Ланса. Снейп, потому что страдал манией, я самый умный в комнате и просто не выносил, когда в комнате появлялся тот, кто мог бы быть даже не то чтобы умнее его, а просто почти так же умен. Комеденти, потому что Ланс сам нарвался. Он вообще частенько сам нарывался, но что поделаешь, такой характер. Герберт был уверен, что тот инцидент с кабинетом можно было решить более спокойно. Но, что поделаешь, тогда он был на год младше, а следовательно, гораздо глупее. Почему же Геба не любила Магги? Вот тут юноша просто пасовал. Он примерно 3 года бился над этим вопросом, но так ничего и не выяснил. Однажды он пришел к выводу, что это может быть как-то связано с тем, кого хер кто назовет по имени, но отмел сей вариант как малосущественный и нежизнеспособный. В общем и целом, в этом семестре нелюбимым днем Ланса был вторник, а сегодня, как вы уже догадались, и был вторник. Юноша свернул за поворот и приметил стайку леди курса с 5-го или 6-го. Проходя мимо, юноша взглянул на одну из них и подмигнул своим коронным. Герберт даже не старался, не вкладывал в подмигивание чего-то такого, но леди мигом зарделась и задышала через раз, потупив взгляд. Проныра устало покачал головой. С той знаменательной ночи он понял, что что-то все же изменилось. Изменилось в его общении с прекрасным полом. Теперь девушки относились к нему как-то иначе, да и он сам смотрел на них несколько по-другому. В общем, неудивительно, что за эти 1,5 месяца Ланс отдалился от своих гриффиндорских приятельниц. Сейчас же проныра был полностью согласен с присказкой: мужчины и женщины дружить не могут. Во всяком случае, не могут дружить двое более-менее красивых людей. Очень сложно спокойно относиться к человеку, когда постоянно представляешь его в самых откровенных позах и в самых страстных нарядах, ну и чего греха таить, и вовсе без таковых. Не то чтобы проныра резко стал озабоченным, но он целиком и полностью отдавал себе отчет в том, что шлюзы сорвало. Наверное, Миллер все же был прав. Проныра свернул за поворот и остановился у кабинета. Он огляделся, Потом в наглую подтащил себе скамейку и уселся. Юношу даже нисколько не волновал тот факт, что эта скамья стояла у противоположной стены и во время своего не самого короткого путешествия издавала не самые скромные звуки. Усевшись, Ланс, подперев кулаком подбородок, стал ждать звонка. Порой он размышлял на весьма отстраненные темы, стараясь не съезжать в сторону воспоминаний о приключениях в женских душевых. Это было сложно. И если вы, человек, который однажды затянул с этим пресловутым перерывчиком, то поймете почему. В какой-то момент Проныра вновь задумался, как же Малфой смог его обдурить, но вскоре плюнул на это дело. Наверняка слабозадый зашел в кабинет пораньше и при помощи талантливой Гринграсс наложил на ингредиенты иллюзии. Дафна вообще в вопросах иллюзий была необычайно сведуща. Наверное, еще год назад, Ланс бы стал размышлять над ответным уколом или даже полноценным укусом, но он действительно повзрослел и такие пакости его не волновали. Не получил-то и ладно, вот если бы получил, но история не знает сослагательных наклонений, так что плевать. Геп откинулся, прислонившись спиной к стене и тяжело вздохнул. Хоть бы третье испытание поскорей, бурчал слизеринец. Скучно как хрен знает где, я даже согласен на бал у сатаны. Герберт зажмурился, потом приоткрыл один глаз, но так и не увидел прямоходящего кота, который протянул бы ему билет на серебряном блюде. Мда, видно, даже Воланд зимой отдыхал и не устраивал празднеств. Тут прозвенел звонок и юноша вздрогнул. Последние ночи были неспокойными и Герберт был на взводе. Порой ожидание известной опасности может быть страшнее, нежели внезапная неизвестность. Открылась дверь кабинета и в коридоры хлынул поток первочков. Многие из них бросали быстрые взгляды на Ланса, а затем смущенно опускали их в пол. Не то чтобы Проныра возгордился, но вот такой авторитет ему нравился. Главное, заслужил своим трудом и никак иначе. Вскоре на горизонте показались однокурсники Геба. Они весело галдели, иногда погрызываясь с противоположной фракцией. Больше всех на этом фронте усердствовали Уизли и Малфой. Один все пытался уколоть Поттера и самого Рыжего, а другой, тот, который и был Рыжим, все пытался быть не тем, кто он есть на самом деле. Вот, возьмем к примеру Проныру, у него в кошельке лежало что-то около 20 или 30 галлеонов, ну и еще дохлая муха, а может и две, но юноша совсем этого не стыдился. Другое дело Уизли, любой укол в сторону капитала его крупной семьи и сразу взрыв нервов, злобы и глупой детской зависти. Странно, но это всегда веселило музыканта. Что, Ланс, повезло тебе сегодня? Самодовольно и насмешливо бросила Гринграсс, садясь рядом на скамейку. С ней же примостилась и Латина Забини, которая постоянно собирала аншлаг из алчных до плоти взглядов. Такой бы в кино сниматься, в боевиках там или триллерах, успех был бы бешеный. Шутки про порно не принимаются, слишком скучные. А Лансу и так хватало зимней скуки. Да я вообще везучий, пожал плечами Проныра. Не то чтобы он горел желанием поболтать с одногруппницами, но вид взбешенного Нокта, признаться, приносил ощущение некоего удовольствия. Впрочем, опять же, если вы не представитель мужской половины, то вряд ли поймете, что это за удовольствие. Ах да, совсем забыл, как и предсказывали друзья Геба, Гринграсс сбросила Нокта. Тот, конечно же, убеждал всех в том, что это он бросил Дафну. Мол, ему надоело ревновать ее к каждому столбу и пусть эта кукла продолжает соблазнять своим видом всех и вся. Вот было бы здорово, подключалась Блейз, сверкая белоснежной улыбкой. Если бы удача на этом иссякла и на следующем испытании ты подох. Да, было бы неплохо, протянул юноша. Во всяком случае я был бы избавлен от необходимости выслушивать ваши бредни. Как всегда, говоришь как деревенщина, фыркнула Гринграсс, скрещивая ножки. Даже учитывая, что была зима и по форме девушкам надлежало носить длинные юбки, этот жест чуть не довел многих парней до вынужденного побега в уборную. Впрочем, он также успешно довел мисс Паркинсон и мисс Булстраут до зубовного скрежета. Красотой эти дамы не блистали. Наверное, он также должен был довести и Гринджер, та еще замухрышка, но ей было индифферентно. «Какой же ты мерзкий!» — скривилась Забини. «Мне жаль ту несчастную, которая тебе дала. И кто еще тут деревенщина?» хмыкнул Ланс. «У меня от вашего лексикона, дамы, уши в трубочку заворачиваются. Слова-то какие выучил», прошипела Дафна. «Хотя о чем это я? Может, просто твою шлюшку мать пялил какой-нибудь прыщавый студент-филолог?» На противоположной стене вдруг вспыхнул факел, опаляя потолок, но когда все повернулись, то увидели лишь длинную черную дорожку Гарри, оставленную вспышкой пламени. «Вот я и говорю», — покачал головой Проныра. «Языки у вас грязноватые, но тут уж я вас не обвиняю. Видно, ваши ухажеры не всегда свои причиндалы моют. Ах ты!» Ланс уже знал, что будет дальше. Гринграсс из Абини выхватит палочки, но в этот момент прозвенит звонок и откроются двери кабинета, из которого покажется железная леди. Дафна и Блейз состроят разочарованные мордашки и спрячут свои артефакты. В следующие несколько секунд все произошло именно так, причем именно в таком порядке. Ланс даже не удивлялся. Может, слизерники специально так время рассчитывали, чтобы вроде и позубоскалить, а вроде и в грязь лицом не ударить. Все же после той схватки с японцем в школе осталось мало таких дураков, которые бы вздумали тягаться с Лансом в дуэльном мастерстве. Вот всем скопом навалиться, расплюнуть, но раз на раз слизеринцы выходить не хотели, а здесь скопом не получилось бы, на защиту встали бы грифы. Не из глубокой симпатии к Лансу, а из извечной любви к справедливости и бобру, пардон, добру. Зайдя в кабинет, Ланс поправил шляпу. Сделал он это очень осторожно, там мог спать Роджер. Вообще дракончик был весьма свободолюбив и летал где хотел, но на ночлежку он устраивался либо на шляпе, либо в нагрудном кармашке Герберта. Так что юноша не был дракону хозяином, но был его другом. Вот такие вот у них сложились отношения. «Привет, красавица», — поздоровался Ланс, садясь за парту к заучке. Та подняла на него взгляд, а потом прошипела не хуже Снипа. «Отвали, Ланс». Юноша пожал плечами и уселся за парту. Гринджер все так же в штыки принимала Геба. Конечно, тот мог ей напомнить, что она ему до сих пор должна за помощь на втором курсе, но к чему это? Не хочет соблюдать простые правила приличия, ну и не надо. Более женственной она от этого не станет, скорее даже, менее. А вот Ланс не мог себе позволить потерять джентльменское достоинство. И я сейчас вовсе не о проклятии кастрации говорю, но это уже пошлости какие-то пошли. За кафедру встала железная леди и принялась вещать. Все еще вещание весьма успешно стенографировало самопишущее перо. Гордость Проныры. Еще на первом курсе он выиграл его в честном паре не у кого-нибудь, а у маньяка-психопата, прислужника самого Темного Лорда, тоже, впрочем, маньяка и психопата, только рангом повыше. А это, в глазах любого мальчишки, а мальчишкой ты продолжаешь быть и в 30, и в 45, сразу поднимала стоимость пера до немыслимых высот. Сегодня мы с вами рассмотрим весьма полезное заклинание. Возможно, вы даже уже с ним знакомы. Во всяком случае, те из вас, кто навлек на себя гнев моего коллеги, профессора Снипа. Итак, записываем, заклинание Иваниска. В классе послышались шепотки. Конечно, подобные чары они должны были проходить на шестом курсе, или чуть раньше, а может и чуть позже. Геб не очень хорошо запомнил программу на следующие курсы, но, поскольку этот курс весьма неслабо обгонял программу, то и некоторые чары, проклятия, заклятия и заклинания преподавал раньше срока. Вообще программа была весьма условной, потому как вровень с ней не шел практически ни один поток. Все либо обгоняли, либо отставали. Ланс продолжал смотреть в стену, пока перо все тщательно конспектировало. Сей факт, ничего не делания Геба жутко раздражал не только сидевшую рядом Гринджер, но и Магди. Будь ее воля, она бы вообще запретила самопишущие перья, но это было не в ее полномочиях. А директор был прочно подкуплен сладостями, так что Герберт не очень переживал по этому поводу. Когда с лекционным материалом было покончено, Магги дала студентам минут 10 на его прочтение, а потом попросила Гриндиша раздать учебный материал. Герберт предполагал, что в коробке будут лежать спички, и был весьма удивлен, когда на парту к нему приземлилась маленькая белая мышка. Завидев Геба, она тут же засеменила к нему, а потом устроилась в подставленной ладошке. Таким образом, лапа Ланса стала для мыши чем-то вроде постели. Итак, в точности повторите отрепетированный взмах и произнесите формулу. В классе тут же все стали пытаться аннигилировать животное. Признаться, зрелище было отвратным. Мало у кого, да чего там, ни у кого не получилось сразу уничтожить мышку, но многие смогли исчезнуть какой-нибудь кусочек. Так что вскоре все парты были залиты кровью, а Магги, как в ничем не бывало, ходила между рядов и убирала алую жидкость, заживляя рану животного и давая советы. Ну прям лекция в гестапо, мысленно сморщился Ланс. Сам он, понятное дело, не мог позволить себе убить беззащитное, спящее животное. Да и будь оно весьма защитное и крайне бодрствующее, Ланс бы все равно на него руку не поднял. Дракон был исключением, крылатый сам попросил смахнуться. Больше всех пыхтело, Понятное дело, Грингер, она, закусив губу, губила уже третью, а то и четвертую мышку. Ланса начинала подташнивать. Его действительно чуть не вырвало. В тот момент, когда Гермиона радостно воскликнула и продемонстрировала МакГонагалл хвостик, оставшийся от мыши. 10 баллов Гриффиндору, умилилась профессор. Ланс уже читал «Отче наш», потому как обед явно стремился покинуть желудок не через положенный ему задний выход, а через парадный. «Мистер Ланс, почему вы не колдуете?» — сурово спросила декан Алых, встав напротив юноши. «Не могу, мэм, боюсь». «Боитесь? Ага. Я так и вижу, как ночью мне приснится эта мышка. Она будет стоять на той стороне Стикс, тянуть ко мне свои маленькие лапки и говорить: я жду тебя, брат». В классе повисла тишина. МакГонагалл покошачьи сощурилась, а Ланса так и подмывала зашипеть на нее и обнажить когти. Увы, когтей у него в человеческой форме не было, да и шипеть получалось не очень. «Пробовали, знаем». «Ланс, вы мне цитируете Илиаду, а вам не нравится Гомер?» — удивился парень. «Ну тогда я могу еще на эту тему припомнить у Гёте или Алигьери. Хотя, признаться, лучше Алигьери. Мне Божественная комедия нравится больше терок старины Фауста и Мефисто». «Минус 10 баллов за хамство. Классику надо любить», — покачал головой Геб. «И еще минус 20. Значит, все-таки Алигьери». Магги чуть палочку свою напополам не переломила от еле сдерживаемой злобы. «Мистер Ланс, если вы сейчас же не заколдуете учебный материал, я поставлю вам Т. Это шантаж, мэм», — возмущенно воскликнул Ланс. Если быть прозаичным, то за звание «лучший ученик» Геб получал стипендию, которую не должен был отдавать Уизли, что, если вы забыли, касалось денег из фонда помощи сиротам. А получи он хоть одно Т, и место лучшего тут же займет Грингер. Хотя в ее случае это будет уже лучшее, но не суть. Считаю до 10. Это бесчеловечно. 9. Да как можно такую милаху и под нож? 8. Я буду жаловаться в Гринпис. 7. Даже темный лорд бы не одобрил подобного злодеяния. 6. И минус еще 30 баллов. Это бесчестно, в конце-то концов. 5. Если вы сейчас же не примените заклинание, одной-то не отделаетесь. Ланс хлопнул рукой по столу, а потом гаркнул: «Да подавитесь». Он взмахнул рукой, и в тот же миг в классе стало еще тише. Хотя, в принципе, это было попросту невозможно, так как все и так молчали. Герберт, уюрав мышку в карман, собрал вещи и по привычке стрелой вылетел из кабинета. Ему срочно надо было избавиться от обеда, потому как вид обнаженной Магги, чья одежда исчезла под действием заклинания, было сверх того, что могла выдержать весьма нежная психика Проныры. Когда за спиной Ланса захлопнулась дверь кабинета, то шум разбитого ветража заглушил визги и крики профессора. Вечер того же дня, кабинет Дамблдора.